Глава четвертая. Богиня приливов. «Ты совсем рехнулся?» — накинулся я на вампира, когда бой наконец был закончен. Моя полоска хитпоинтов настойчиво мигала ярко-красным цветом, говоря о том, что не мешало бы подлечиться. Остальные члены моего отряда тоже выглядели не лучше. Больше всех пострадал Интелиор, которого и вовсе убили. Мне пришлось реанимировать, вдыхая в его мертвое тело новую жизнь. «Да откуда я знал, что он окажется так силен?» Вопрос вампира поставил меня в тупик. «Он что, не видел, что это тварь 500-го уровня? Хотя неписи вообще могли такого не видеть». «Черт с тобой!» Я отступил от кровососа на шаг. Меня все еще трясло от гнева на Нелита и страха от того, что этот босс мог нас всех грохнуть тут, ибо он оказался невероятно силен. Помимо того, что эта тварь обладала невероятной броней и практически стопроцентным иммунитетом к магии смерти и тьмы, пленитель богини имел огромное количество хитпоинтов, а также множество комбинированных атак на основе магии смерти, тьмы и воды, которые прошибали все наши резисты и вносили колоссальное количество урона. Фух, я тяжело вздохнул и сел рядом с поверженным врагом. Из босса выпало несколько мифических и легендарных предметов, которые мне не особо подходили, поэтому я отдал их своим спутникам. Таурасу достался желтый латный доспех и шлем, выполненный из неизвестного мне темного металла и дающий несколько уникальных умений своему обладателю. Интелиору достались парные кинжалы, отравляющие и проклинающие жертву в случае попадания, а вампиру кожаные перчатки и сапоги, увеличивающий скорость его передвижения и атак. «Может, попробуем новое заклинание?» — возникли слова Морти в моей голове. «Точно! Я же совсем забыл, для чего вообще сюда пришел!» Встал и отправился к камню, к которому прикована богиня приливов. Алуна, богиня приливов. Уровень неизвестен. Подойдя к девушке, прочитал я табличку над ее головой. «Ты меня слышишь?» — обратился я к ней, но она не ответила. Вообще выглядела богиня очень плохо. Девушка, которой на вид около 20, сильно истощена. На когда-то красивом лице появились огромные синяки под глазами, щеки впали, а кожа приняла неестественный, серый, болезненный оттенок. Все тело богини усеяно многочисленными шрамами, а в местах, где кожа касалась цепей, были сильнейшие ожоги, а кожа рядом с ними была полностью черной. «Читай заклинание!» Мартистеллум превратился в косу и оказался у меня в руках. Я достал свиток и начал читать слова заклинания, подкрепляя их магическими жестами. По мере сотворения заклинания лезвие косы начало изменяться, становясь больше и приобретая бордовый оттенок. «Влей в меня всю манну!» — сказал мне Морти, и я сделал, что он просил. «Никогда прежде не чувствовал себя настолько сильным», — произнес он, когда я, наконец, докастовал лезвие судьбы. «Руби!» — крикнул мне Морти, и я со всего размаха ударил косой по цепи. Яркая вспышка, и в следующее мгновение отправляюсь в полет. «Черт, да я еще не восстановился!» — проносятся мысли в моей голове. Но Морти успевает среагировать. Он материализуется в человеческую форму и ловит меня, прежде чем я успеваю врезаться в стену. «Фух, было близко», — говорит он мне и снова превращается в браслет. «Нам удалось?» — спрашиваю я оружие. «Сходи, посмотри». Прямо чувствовалось, как он ликует, а это могло означать только одно. Когда я подошел, тело богини лежало на земле и не шевелилось. «Умерла?» Первая мысль, которая пришла мне в голову. Я нагнулся и пощупал ее пульс. Его не было. «Черт! Неужели мы опоздали?» Вдруг я заметил, что один из пальцев на ее руке пошевелился. Снова померил ее пульс. Снова нет. Странно. Девушка между тем открыла глаза и удивленно посмотрела на меня. «Ты кто?» Первым делом поинтересовалась она. На принца я так же похож, как мои друзья на светлых рыцарей. Первое, что она увидела, выбравшись из заточения, — лицо призрака. Та уж, Не повезло тебе, богиня. Чтобы лишний раз не пугать ее, я принял человеческую форму, после чего помог ей подняться. Девушка огляделась по сторонам. «Вампир, два призрака и зомби», — оглядев нас, спокойно произнесла она. «Я умертвее», — послышался голос Анталиора. «Прости, два призрака, вампир и умертвее», — повторила она, смакуя каждое слово, после чего снова посмотрела на меня. «Больше желающих спасать богиню не нашлось», — пожав плечами, ответил я Алуне. «Да я как бы и не жалуюсь», — улыбнувшись, ответила девушка. «Это все равно лучше, чем быть кормушкой для этой твари». Улыбка исчезла с ее лица, когда она посмотрела на тело поверженного монстра. «И, кстати, ты немного не прав. Я больше никакая не богиня», — произнесла она почти шепотом. Я посмотрел на табличку над ее головой. «Алуна, высшая заклинательница магии воды, 305 уровень», — увидел я изменившуюся надпись. «Хм, странно. За все то время, пока я была тут заключена, он успел выпить всю божественную энергию из моего тела. Поэтому сейчас я обычная смертная». «Ага, обычная, блин, смертная 300 уровня». Я еще раз внимательно оглядел бывшую богиню. За несколько минут девушка сильно преобразилась. К коже вернулся здоровый цвет, синяки под глазами пропали. Впрочем, как и многочисленные ушибы и ссадины, а на щечках появился румянец. Не исчезли лишь шрамы в местах прикосновения цепей с ее кожей. «Они никогда не затянутся», — произнесла Алуна, проследив за моим взглядом. «В любом случае, большое спасибо за помощь», — девушка улыбнулась. «Да не за что», — я не знал, что ей ответить. «Я не мог отказать твоему народу, когда они так просили меня». Про инцидент с заложником я решил ей не рассказывать. «Значит, они меня не забыли». Улыбка Алуны стала грустной. «Небольшая просьба. Давай поскорее выберемся отсюда. Мне больше не хочется тут находиться», — произнесла она с надеждой, глядя на меня. «Конечно. Не вопрос. Нелит, проводи Алуну», — крикнул я вампиру и, видя вопросительный взгляд бывшей богини, добавил. «Мне нужно уничтожить тело. Не хочу, чтобы оно продолжало лежать здесь и отравлять своим присутствием землю». «Спасибо». В глазах Алуны появились слезы. В порыве чувств она даже обняла меня. «Я к вашим услугам, прекрасная мисс!» Дождавшись, когда девушка придет в себя, произнес вампир и, взяв ее под руку, повел к выходу. «Ты уверен, что хочешь их взять?» Услышал я голос Морти. Я уже давно привык к тому, что он читает меня словно открытую книгу, поэтому не удивился его словам. «Я думаю, они могут мне еще пригодиться», — ответил я оружию, поднимая цепи, которыми была скована богиня. «Не мне тебе указывать, что делать». Вернулся я обратно спустя минут 20. Как выяснилось, взять цепи оказалось совсем непросто. Они довольно сильно дамажили меня, когда я их держал в форме призрака. Держать в руках мне их удалось только в человеческой форме. Именно в ней я только мог их положить в инвентарь. Странные они какие-то. Вроде должны излучать некротическую энергию, но в то же время в форме нежити я получал урон. Почему? Непонятно. «Что ты сделал с телом?» — спросила меня бывшая богиня, когда я вернулся к своему отряду. «Будем считать, что стер с лица земли», — приврал я немного. «На самом деле ничего с ним не делал. Оно само исчезло, когда я вынул из него оставшийся лут в виде различного рода ингредиентов. Будет Нику небольшой презент». «Спасибо». По глазам бывшей богини было видно, что она говорит от чистого сердца. «Надеюсь, твой народ меня отблагодарит», — ответил я девушке, напялив на лицо лукавую улыбку. «Не сомневайся», — ответила Алуна и подошла ко мне практически вплотную. «Но ты ведь это сделал не ради наград, так?» Она усмехнулась и выдала мне щелбан по носу. «Офигеть! Богиней, значит, быть перестала? А замашки еще остались? Не ради награды, а ради чего же?» Уж не знаю, на что она намекала, но с этого рейда я получил немало. Самое главное — это, конечно же, опыт. За босса 500 уровня мне перепало много экспы. Сейчас даже хватило на то, чтобы прокачать одну из магий до 10 уровня. То есть, иными словами, получить высшую магию. Но спешить в этом вопросе я все равно не собирался. Прежде чем прокачать что-либо, нужно как следует подумать и взвесить все «за» и все «против». «О чем задумался?» — отвлекла меня бывшая богиня от мыслей. «Да так, ничего серьезного», — уклончиво ответил я. «Не говорить же ей о том, что думаю о прокачке своего персонажа. Вернее, даже будет сказать о прокачке самого себя». «Темнишь», — девушка мне подмигнула. «Скажи, почему такой сильный призрак решил помочь мне?» «Нет, не так. Как получилось, что ты оказался в водах аквалонцев, и каким образом им удалось завербовать тебя?» «Хм. Интересные вопросы она задает». «С твоим народом я встретился во время путешествия. Продолжить дальше я не успел, так как бывшая богиня встретила мои слова громким ржачем и сейчас заливалась смехом, держась за живот». «Ха-ха-ха! Призрак-путешественник! Ой, уморил! Она так громко смеялась, что привлекла внимание остальных членов отряда. «Ну все? Насмеялась?» — спросил я Алуну, когда девушка более-менее успокоилась. «Прости, просто ни разу не встречала подобного, и меня это развеселило. И ведь это при условии, что я раньше была богиней». Девушка подняла вверх указательный палец, акцентируя внимание на своих словах. «А как вообще так получилось, что ты купилась на его обман?» «Нет, ну правда, она же все-таки богиней была, а не обычной сельской девочкой». «Во всем виноваты эльфы», — грозно произнесла Алуна. «Эльфы? А они-то тут при чем?» — недоумевающе спросил я. «Этот выродок был эльфийским башком», — ее ответ немного удивил меня. «Этот идиот был из низшего пантеона. Он был очень слабым богом, но его гнилая душонка хотела большего. Обманом он заставил прийти меня в эту пещеру, а эльфы его культа помогли этой мрази пленить меня». Лицо Алуны стало пугающим. «Ну не все же эльфы виноваты в этом». «Не все, но большинство. Я точно знаю, что королева эльфов знала о его планах, ибо благодаря ее артефакту они и смогли создать эти цепи. Только они не учли одного. Сила, которую он получил от меня, была слишком большой, чтобы он мог впитать ее. Поэтому еще тщедушная душонка и начала разлагаться изнутри. Он хотел все больше и больше. В итоге жадность полностью овладела им, поэтому он превратился в то, что ты видел». Девушка тяжело вздохнула. «И что же ты собираешься делать дальше?» «Да ничего особенного», — спокойно ответила Алуна. «Я уже не богиня, хотя все как есть не оставлю. Виновные поплатятся за то, что со мной совершили. Век эльфов долог, поэтому принимавшие участие в заговоре против меня наверняка еще живы, и скоро они об этом пожалеют». «Да уж, не завидую я тем, против кого будет направлена месть этой странной девицы. По меркам Илькоры она невероятно сильная, а учитывая, что раньше еще и богиней была, наверняка большая часть уникальных умений и магии у нее еще сохранились, поэтому она будет очень сильным противником, и лучше бы ее видеть среди союзников, нежели среди врагов». «Кстати, путешественник, а что ты делаешь в здешних водах?» Я мысленно выругался. Мне совершенно не хотелось объяснять ей, как мы сюда попали, а врать опасался. Алуна могла почувствовать ложь, и мне очень не хотелось, чтобы она считала меня лжецом. «О, мы пришли!» — указал я на воздушный карман, после которого должен начинаться спуск в воду. «Мы еще вернемся к нашему разговору», — лукаво улыбаясь, ответила она и сделала несколько быстрых пасов руками. Вокруг меня, впрочем, как и вокруг каждого члена моего отряда, появился темный синий пузырь. Девушка взмахнула рукой вверх, и мы резко переместились в воду, после чего начали скоростной подъем наверх, где нас уже ждали. «Богиня вернулась!» — услышали мы громкий крик сразу нескольких сотен акволонцев. Я посмотрел на девушку, стоящую на воде, и увидел, как по ее щекам текут слезы. «Я вернулась», — чуть слышно произнесла она, и, смахнув слезинки рукой, пошла к кораблю, на котором стояли Брис и Лана. Какое-то время спустя. Уж что-что, а праздновать акволонцы умели. Не знаю, как многочисленен их народ, но сейчас, возле того места, где раньше была заточена бывшая богиня приливов, их тьма тьмущая. И откуда они только взялись? Ведь сюда ко мне приплыли всего на 4 кораблях. После речи экс-богини к своему народу акволонцы приступили к грандиозной попойке, которая, видимо, должна затянуться надолго. Принимать в ней участие у меня не было особого желания, но мне ясно дали понять, что в таком случае награды не видать, поэтому пришлось остаться. Больше всех радовалась, конечно, Лана. Она не только смогла как следует отдохнуть, все время плена к ней относились как к важному гостю, но и получить большое количество очень редких подарков, в числе которых была сетовая бижа, комплект доспехов и даже оружие. Правда, не лук. Морские жители этим видом оружия практически не пользовались. «Вот же свезло!» — ко мне подбежала счастливая Лана. «Превратись в человека, пожалуйста!» — попросила она, и я исполнил ее просьбу. «Спасибо тебе, Альканор!» Девушка обвила мою шею руками и крепко обняла. «Я бы такого никогда не достигла без твоей помощи!» Лучница поцеловала меня в щеку и отстранилась. «Слушай, а ты сколько можешь поддерживать человеческую форму?» — вдруг спросила она, и на ее щечках появился легкий румянец. «Морти, можешь все в интеллект закинуть?» — мысленно обратился я к своему оружию. «А ты уверен, что все именно в интеллект? В выносливость не надо?» Мысли речь лишена эмоций, но я прям чувствовал, сколько сарказма было в этих словах. Сказав это, он все же выполнил мою просьбу и перекачал все характеристики, куда я просил. «Около получаса», прикинув в уме некоторые цифры, ответил я ей. «В принципе, должно хватить», — произнесла лучница себе под нос, но я не расслышал ее слов. «Что, прости?» «А, да, так, ничего», — произнесла Лана и, мило улыбнувшись, убежала, оставив меня одного. «Морти, ты слышал, что она ответила?» — спросил я оружие, но ответом была тишина. «Ну и ладно, значит, ничего важного», — подумал я и пошел искать свой отряд, который затерялся между огромным количеством кораблей. Первым, как и предполагалось, я нашел Таураса. Он проводил спарринг с одним из акволонцев 175 уровня, который одет в странный доспех из многочисленных ракушек, а вооружен трезубцем, которым очень умело орудовал и с легкостью отражал атаки призрака в доспехах. Бой действительно вышел красивым, и я поаплодировал своему товарищу, который в итоге все же одержал победу. «Хороший бой!» — услышал я знакомый голос и ощутил приятный свежий запах каких-то экзотических цветов. Повернул голову и увидел за своей спиной Алуну. «Таурас самый сильный воин в моем отряде», — ответил я бывшей богине, принимая человеческую форму. «Хм, странно. А я думала, что самый сильный ты». Девушка приветливо улыбнулась, обнажая ровный ряд белоснежных зубов. Сейчас она одета в очень откровенное платье светло-голубого цвета с огромным вырезом декольте, которое практически полностью просвечивалось. А самые секретные места прикрыты россыпью маленьких ракушек. «Я имею в виду физическую силу», — пояснил я ей. «Призрак, состоящий из нескольких доспехов, действительно по силе превосходил всех в нашем отряде. Я прикидывал в уме некоторые цифры, и у меня выходило, что у него где-то около 400 единиц в этой характеристике, но самым сильным в боевом плане я его не считал». «Тогда понятно». Алуна лукаво улыбнулась и приблизилась ко мне вплотную. «Сегодня тебя ожидает особая награда», — произнесла она, чуть коснувшись своими губами моих. Ее поведение застало меня врасплох, поэтому я не сразу нашел, что ей ответить. Кровь от мозга стала циркулировать к другому органу, и когда я все же собрался с мыслями, Алуны уже и след простыл. «Только попробуй мне что-нибудь сказать», — на всякий случай предупредил я Морти, чтобы он не вякал. «Да я и не собирался, мертвый ловелас», — ответил мне Мортистеллум и противненько так захихикал. «Так, ладно, собрался», — дал я себе мысленную установку. «Таурас», — позвал я призрака, — «думаю, мы уже тут порядком засиделись, и нам в скором времени нужно будет выдвигаться». Вспомнил я, зачем вообще сюда пришел. На мои слова призрак лишь кивнул, ясно давая понять, что он готов это сделать в любой момент. Следующим в списке был вампир. И вот его мне пришлось искать долго. Нашел я его благодаря Морти, который мог прекрасно чувствовать любые ауры, даже которые пытались скрываться, как это делал Нелит. Кровососа я нашел на одном из кораблей в просторной каюте, большую часть которой занимала кровать. Он в компании семи красоток предавался пороку, устроив настоящую оргию. Доведя до него необходимую информацию, я покинул каюту. «Вот он умеет развлекаться!» Морти просто не мог оставить произошедшее без комментария. «Каждому свое!» На его слова я никак не отреагировал. В данный момент меня волновали совершенно другие вещи. Интелиор и Ник отыскались быстро. Первого нашел в гордом одиночестве на одном из самых дальних кораблей, а второго — за опытами, которые он проводил на одном из суден с передвижной лабораторией. «Только не взорви здесь ничего!» — на всякий случай предупредил я безумного ученого, чем сильно напугал остальных аквалонцев на этом корабле. Теперь оставалось найти Бриза и истребовать с него награду, а заодно и завершить квест. Его я нашел на главном флагмане аквалонцев. В отличие от других, он не пил и был в здравом уме, чем невероятно порадовал меня. «Мне пора уходить», — появившись у него за спиной, сказал я ему, отчего воин вздрогнул. «Не делай так больше», — обернувшись, ответил мне воин, убирая руку от рукояти оружия. «Уже? Но мы ведь только начали праздновать». «Нифига себе только начали. Уже второй день не просыхают». «Ну так не каждый же день богини с заточения вызволяют», — ответил он мне, когда я поделился своими мыслями. «Она уже не богиня», — на всякий случай напомнил я Бризу. «И я уже говорил тебе ранее, что очень спешу». «Хорошо», — лицо аквалонца стало очень серьезным. «Держи». Он протянул мне небольшой медальон. «Что это?» Я осмотрел безделушку, которая даже бонусов никаких не давала. «Открой». Кивнул он мне на талисман, и я увидел маленькую застежку на левой стенке украшения. Легкое нажатие, и талисман открывается. «Кровь богини приливов. Ингредиент божественного ранга». Прочитал название и перевел взгляд на Бриза. «Забирай!» — аквалонец улыбнулся. «А она не будет против?» — смотря на его подарок, произнес я. «Не буду!» Снова этот чудесный аромат. «Не надоело тебе вот так возникать у меня за спиной? Могу ведь и убить ненароком», — сказал я девушке, и она засмеялась. «Не думай, что если я стала простой смертной, то потеряла все свои силы». Произнеся это, девушка на секунду закрыла глаза, а спустя мгновение наш корабль резко взлетел в воздух. Я посмотрел за борт и увидел, что в небо нас поднял огромный столб воды. «Стоило ради этого затевать такой спектакль?» — ухмыльнувшись, спросил я, и экс-богиня плавно опустила корабль обратно на водную гладь. «Хотела увидеть твое напуганное лицо», — Алуна улыбнулась. «Значит, ты нас покидаешь?» — девушка посмотрела мне в глаза. «Да, у меня еще осталось слишком много дел», — честно ответил я ей. «А если бы их не было?» Девушка взяла меня за руку и куда-то повела. Спустя пару минут мы оказались в большой каюте, обставленной на манер той, в которой я видел вампира. «Принимай человеческий облик», — прошептала она мне, и когда я это сделал, впилась в мои губы страстным поцелуем. Как же давно я не испытывал столь приятных чувств. Я схватил девушку за бедра и, подняв, поднес к кровати. «Я сверху», — задорно произнесла она. Когда я сел на кровать, экс-богиня забралась на мои колени. Я был особо не против, поэтому полностью отдался в ее руки. В отличие от меня, у нее секса не было гораздо больше. Девушка начала целовать мою шею, и от приятных ощущений я даже закрыл глаза. Но сразу их открыл, когда почувствовал резкую боль. Смотрю в логи, получил урон. Перевожу взгляд на бывшую богиню и вижу в ее руке ритуальный нож. «Какого черта?» — проносится у меня в голове. «Эй, все в порядке!» — слышу я голос Морти, который прочитал мои мысли и понял, что я хочу предпринять. «Я соединила нашу магическую энергию», — промурлыкала Алуна, и я увидел, что маны у меня стало больше 30 000. «Очешуеть! Теперь мы сможем заняться этим подольше», — прошептала она мне на ухо и легким движением руки сняла с себя верх, оголяя округлую грудь внушительных размеров. Мы уже практически приступили к делу, когда в дверь вдруг постучали и практически сразу открыли. На пороге я увидел Лану, которая робко зашла в комнату и начала озираться по сторонам. «Ой, извини!» Увидев, что я в каюте не один, она собралась было выбежать, но дверь вдруг резко закрылась, а лучница вскрикнула от испуга. Экс-богиня поднялась и медленно пошла в ее сторону, аппетитно виляя своей шикарной задницей. «Пошли!» Алуна улыбнулась лучнице и, взяв ее за руку, потащила к кровати. «Ты чего? Отпусти!» Лана попыталась освободиться. «Ну куда уж там?» Бывшая богиня довела девушку до кровати и толкнула ее хрупкое тело на постель, после чего запрыгнула сверху и начала стягивать с той одежду. «Пусти! Хватит! Ай! Альканор, скажи ей! Куда ты? Ай! Куда ты лезешь? Альканор!» Лучница с надеждой посмотрела на меня, но поняла, что в данный момент я ей не союзник. «Предатель!» Лана надула губки и отвернулась. «Ну а вот теперь повеселимся!» — громко крикнула богиня, и комната утонула в стонах лучницы, которым спустя несколько минут добавились стоны Алуны. Раннее утро. Я кинул последний взгляд на прекрасные обнаженные тела мирно спящих девушек. «Пора», — сказал я себе и хотел было выйти из комнаты, но почувствовал, что на меня смотрят. «Мне действительно пора», — тихо произнес я, поворачиваясь к Алуне. «Знаю», — девушка грустно улыбнулась. «Хочешь оставить девчонку с нами?» «Ей с нами не место, ты сама это понимаешь», — сказал я, смотря на то, как Лана смешно посапывает во сне. «И куда ты теперь?» Алуна аккуратно встала с кровати и подошла ко мне. «Собираюсь навестить длинноухих. У меня есть к ним одно дело», — честно ответил я, глядя в ее прекрасные глаза. «Они тебя даже близко к своим владениям не подпустят. Нежить они не любят, больше орков. У меня есть среди них одна знакомая, которая обещала устроить мне встречу с нужными мне эльфами. Очередная красавица, которую ты спас, словно верный рыцарь?» Алуна усмехнулась, но я почувствовал нотки ревности в ее голосе. «Ну не как рыцарь, но да, помог». Вместе с ней мы вышли из комнаты. «Она расстроится». Алуна кивнула на дверь, за которой мирно спала Лана. «Можешь выполнить одну просьбу?» — спросил я ее, и она кивнула. «Ты можешь некоторое время позаботиться о ней и сделать так, чтобы она осталась с вами?» Только недавно я понял, какая опасность может угрожать девушке, если она попадет не в те руки. Повторение истории с Айлин не хотелось. «Хорошо, что-нибудь придумаю». Улыбка на лице богини стала грустной. — Спасибо, — поблагодарил я и, приняв человеческую форму, нежно поцеловал ее в губы. — А теперь мне и правда пора. Помахал девушке на прощание и пошел на верхнюю палубу корабля, где меня уже должны ждать мои друзья. — Альканор! — бывшая богиня окликнула меня, и я повернулся. — Я узнаю, кто ты на самом деле, можешь не сомневаться, — крикнула она мне, но я ничего не ответил. Растворившись в призрачном рывке, оказался на верхней палубе. Весь отряд уже в сборе. «Брис отдал нам в распоряжение их», — Нелит указал на правый борт, и за ним я увидел небольшую карету, запряженную восьмеркой морских коньков. «Отлично! Тогда в путь!» Я взял одну из многочисленных сумок у Ника и первым прыгнул на нашу новую водную повозку. Моему примеру последовали и остальные члены отряда. «Таурас, встанешь на поводье?» Отдал я распоряжение призраку, и он пошел выполнять. Спустя пару минут наша карета тронулась и начала быстро набирать ход. Я бросил последний взгляд на корабль и увидел Алуну, стоящую у борта. Помахал ей рукой, и она помахала мне в ответ. «Прощай», — произнес я мысленно, понимая, что, скорее всего, с ней, впрочем, как и с Ланой, мы больше не увидимся. «Эльфы, я иду!»